Я отвечаю, на что вам это расспрашивать? А чтобы лучше знать, какой ты должности годен. Я рассказал все, от чего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит, такого мне и надо, такого мне и надо. Ты, говорит, верно, если голубят пожалел, так ты можешь мое дитя выходить. Я тебя в няньки беру. Я ужаснулся. Как, говорю, в няньки? Я к этому обстоятельству совсем не сроден. Нет, это пустяки, говорит, пустяки. Я вижу, что ты можешь быть нянькой. А то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку. А мне ее кормить некогда и нечем. Так ты ее мне выкормишь? А я тебе по 2 целковых в месяц стану жалование платить. Помилуйте, отвечаю, тут не о 2 целковых, а как я в этой должности справлюсь? Пустяки, говорит, ведь ты русский человек. Русский человек совсем справится. Да что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен. А я, говорит, на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю. Ты ее дой, и тем молочком мою дочку воспитывай. Я задумался и говорю, конечно, мол, с козою отчего дитя не воспитать, но только все бы, говорю, кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь. Нет, ты мне про женщин, пожалуйста, отвечает, не говори. Из-за них-то тут все истории и поднимаются. Да и брать их неоткуда. А ты, если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше. Опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать? Я подумал, нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели. А козочку я подоил, и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое, и такое поганое, жалкое, все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник, и никогда прохвостик дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть. А я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать. Потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корыце, да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю. Или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху, да пойду на лиман белье полоскать. И коза-то и так к нам привыкла, бывало, за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять. Но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только, «Я, говорит, тут чем причинен? Снеси ее лекарю, покажи, пусть посмотрит». Я понес, а лекарь говорит, «Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать». Я так и начал исполнять. Выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть. И как погожий теплый день, я заберу и козу, и девочку, и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс, и дам ей палочек играть и камушков. А коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю».